Глава 224. Дополнение. Некоторые из них считали, что то, что пытался сделать Квин, было неправильным шагом. Они были уверены, что Фекс что-то скрывает, но в то же время не были удивлены. В последнее время Квин и Фекс все чаще общались друг с другом, так что такого случая можно было ожидать. Возможно, это пример того, что ты держишь своих друзей рядом, а врагов еще ближе, как можно тише произнес Ворден. Сейчас он стоял рядом с Лейлой, поэтому он произнес эти слова достаточно громко, чтобы она услышала, даже слегка наклонившись к ее уху. Подняв глаза, Лейла увидела, что Ворден смотрит на нее сверху вниз. Встретившись с ним взглядом, она поняла, что замечание адресовано ей. Внутри у нее было желание отомстить и сказать что-нибудь в ответ. Но после их последнего разговора она просто чувствовала себя побежденной. Внезапно Фекс бросился к ним. Группа действительно не знала, что сказать. На самом деле они не пытались много разговаривать с ним, потому что боялись сказать что-нибудь такое, что выдало бы Квина. В конце концов, они прекрасно понимали, в каком неловком положении он оказался. Так что они просто позволят Квину разобраться с этим. «Я думаю, вы, ребята, поняли, насколько неубедительна ваша группа», сказал Фекс, и по его тону было видно, что он гордится собой. «А значит, я сразу же понадобился тебе, чтобы поднять вас на новый уровень. Ну, если ты действительно настаиваешь». Услышав это, на лице Квина появилась неловкая улыбка. Он просто хотел быть ближе к Фексу, надеясь, что со временем сможет узнать больше о мире вампиров. После того, что случилось во время последней вылазки в портал, он стал невероятно волноваться. Хотя Квин стал сильнее, он все еще не был достаточно силен, чтобы справиться с самым слабым из Далки. Кроме того, он не мог себе представить, насколько могущественными будут вампиры, которые придут за Фексом. Соответственно, одно было просто. Ему нужно было быстрее стать сильнее. До следующей вылазки через портал оставалось всего 2 дня. Пока он думал о том, как повысить свою силу, ему пришло в голову несколько вещей. Во-первых, он все еще не изучал новые обучающие видео, которые были разблокированы после изучения боевых искусств вампиров. Добавление большего разнообразия к его навыкам атаки всегда пригодится. Еще один способ для Квина стать сильнее было получить больше очков мастерства. Ему еще предстояло раскрыть несколько теневых умений. Однако, чтобы получить статические очки, ему нужно было улучшить свои текущие теневые способности. И последний способ стать сильнее – увеличить свою статистику. Он мог бы поднять любой уровень, но количество опыта, необходимого для следующего уровня, значительно увеличится. Просто играя в эту игру, он не сможет добиться многого. Он мог ходить и бросать вызов случайным людям. Тем не менее, в то время как другие думали, что он был на первом уровне и с настороженной школой, это не было бы в списке его лучших идей. Тем не менее, был еще один способ, который он мог использовать, чтобы увеличить свои характеристики и силу. Это было совершенно уникально для него. И это было получение крови как можно большего количества разных людей. Когда Квин увидел, как полезны способности Фекса к обаянию, он почувствовал, что у него может быть способ быстро сделать это. Однако, когда он пробовал этот метод на нескольких студентах, проходя по коридорам, он по большей части оказывался неудачным. Для тех немногих, на которых они были успешны, Квин мог только удалить их память, но не мог приказать им двигаться. Это означало, что толку от него будет немного, если он не найдет ученика, который будет соответствовать критериям навыка. Если бы он хотел осуществить этот план, ему понадобилось бы больше очков в его навыке обаяния, что просто привело бы его обратно к первоначальной проблеме. Есть ли другие способы получить кровь? Пока Квин думал об этом, в его голове снова возник образ городской больницы. И все же у него будут проблемы с камерами. На данный момент ему просто нужно сосредоточиться на совершенствовании своих теневых способностей, наряду с изучением обучающих видеороликов. В то время как все сгрудились в своих группах, казалось, что трое заблудившихся студентов подошли к передней части актового зала, направляясь прямо к Фэй. Вглядываясь в толпу людей, она начала рассматривать каждую из групп. В каждой из них уже сидело по 5 человек. «Ты вон там», – сказала Фэй, указывая то на одного студента, то на другого из другой группы. «Ты там. И ты». Она еще раз оглядела комнату, и ее взгляду удалось поймать Вордена, который стоял в самом конце. Фэй видела его лицо на документах больше раз, чем ей хотелось бы. Поэтому она решила позволить его группе разобраться с оставшимся студентом. «А ты? Ты можешь направляться к тем, что сзади», – сказала она. Остальные были слишком заняты своими разговорами о том, что они могли бы ожидать найти на планете Оранжевого портала. Ворден был самым знающим человеком в группе, и он рассказывал, как оно меняется от места к месту. Оранжевый портал находился в середине 2 ступеней. Как только вся планета будет исследована, они будут использовать собранную информацию, чтобы объявить ее статус до зеленого или красного. Хотя обычно эта задача занимала несколько месяцев, так что вряд ли они смогли бы сделать много. В этот момент в зале раздался громкий голос. «Алло!» – сказала Сия, входя в круг. Затем она повернула голову к Вордену и начала махать рукой перед лицом молодого человека. «Ты?» – ответил Ворден, потрясенный тем, что увидел Сию. «Что ты здесь делаешь? Слушай, мне это неинтересно». «Что ж, жаль, но, похоже, ты застрял со мной», – ответила Сия. Она посмотрела на Лейлу и тоже помахала ей рукой. Тем временем Куину стало любопытно, что происходит, и он решил спросить. «Сержант Фэй попросила меня присоединиться к вашей команде. Видите ли, команда, в которой я была раньше, ну, оказалось, что трое из них были частью чистых, так что у нас двоих не было других групп, в которые можно было бы пойти. Вот почему Фэй сказала мне пойти с вами, ребята», – объяснила Сия. «Это было неожиданно и немного раздражающе», – подумал Куин, стараясь скрыть свои эмоции. Сейчас все в команде знали о способностях друг друга. Однако Сия ничего не знала. Она не знала, что Лейла была частью чистых, Куин и Фекс были вампирами, а Пио – не Пио. Если она присоединится к команде, это только замедлит их продвижение. Затем Сия посмотрела на каждого из членов команды. «Так, я уже знакома с красоткой и щенячьими глазками вон там», – сказала она, имея в виду Вордена и Лейлу. «Но как насчет остальных из вас?» Она пристально посмотрела на них, и ей показалось, что они были очень странной компанией для молодой леди. Позже она указала на каждого из них, продолжая давать им прозвище. «Средний Джо, вон там», – указывая на Куина. «Мертвый глаз», – указывая на Питера. «И…» Дойдя до Фекса, она сделала небольшую паузу. С этого момента он включил свое обаяние и старался привлечь ее как можно больше. Первое впечатление всегда было важно для него, и он хотел сделать его хорошим. «Продолжай», – сказал Фекс. «Сделай мне комплимент по поводу моей привлекательной внешности». «Самонадеянный тип молодого господина», – сказала она. Это очень удивило Фекса. Хотя его обаяние, возможно, и не полностью убедило ее, оно должно было возыметь некоторый эффект. Хотя, казалось, его не было. Сия выглядела побежденной и выглядела так, как будто она вообще не хотела быть в группе, не понимая, что они чувствуют то же самое, особенно после ее слов. «Ну, тогда нам лучше начать знакомиться. Если мы должны работать в команде, я думаю, первое, что нам нужно знать, это способности каждого, верно?» – спросила Сия.